Глава 5. Как же мне не терпится снова схватиться за телефон. Стоит ему оказаться в моих руках, я тут же смахиваю экран блокировки и проверяю уведомления. Почти 100 сообщений от Касси и Шарлотт в чате плохих девчонок вызывает у меня бурю эмоций. С одной стороны, я рада, что две мои лучшие подружки ладят. Но с другой... так много пропустила. Найдя свою машину среди цепочки ожидающих, я забираюсь внутрь, здороваюсь с Паком Раном и пролистываю диалог в начало. Касси. Кики, глянь, как Аксель подкачался за лето. К сообщению прилагается фото Акселя, превратившегося из дрыща в мини-Халка. Шарлотт. Ну нифига себе. Касси. Скажи. Шарлотт. Он вообще-то даже горяч? Лол. Да простит меня Джордж. Касси. Ну, наверное, если тебе нравится широкоплечие и с квадратной челюстью. Я слышала, он мотался в ЛА, и там все лето качался на Масл-Бич. Спорим, он хлебает протеиновые шейки и подсел на стероиды. Шарлотт. Ну, они ему явно помогли. Касси. Ага, но у него от них член усохнет. Шарлотт. Чего? Рил? Или ты прикалываешься? Касси. Я серьезно. Целую статью читала. Стероиды влияют на гормоны, поэтому, когда парни их принимают, у них голос становится выше, а член уменьшается. Шарлотт. Лол. К этому моменту мои брови, кажется, уже уползли до самых корней волос. Пальцы зависают над экраном, готовые печатать ответ. Но, пролистав ниже, я понимаю, что тема уже сменилась. И Касси начала рассказывать Шарлотт про миссис Просари, нашу знаменитую чудаковатую биологичку, которая носит две пары очков одновременно. Одни на носу, вторые на лбу. 2 года мы учили с ней биологию и так и не поняли, в курсе ли она вообще, что у нее на голове две пары очков. Оказывается, на этот раз она притащила в лабу мертвую свинью. И никто не уверен до конца, разрешила ли это школа, или миссис Просари просто забежала с утра на мясной рынок. Зная ее, оба варианта одинаково вероятны. Мысленно сравнив миссис Просари с мисс Тиан, я чуть не задыхаюсь. Никогда не думала, что буду так отчаянно по ней скучать. Однако вот. И снова в уме проносится миллион ответов. Я мгновенно придумываю минимум 4 шутки на тему. Но дальше диалог уходит куда-то еще. К тому времени, как я добираюсь до конца, Касси и Шарлотт уже успели обсудить по крайней мере 5 различных тем. И я пропустила все до единой. Все из-за того, что в синфе нужно держать телефоны в тупой корзинке на входе в класс. В горле встает внезапный комок. Я смотрю в окно, стараясь дышать медленно и глубоко. Вместо этого каждый вдох выходит неровным. В голове раз за разом проносится. Так нечестно. Нечестно, нечестно. Нечестно. Да, я в курсе, что звучу как маленький ребенок. Но, блин, как же это все чертовски несправедливо. В Миньянге у меня были подруги. Хорошие, с такими девчонками можно и состариться. А что, если я ошибаюсь? Вдруг мы с Касси стали так близки только потому, что годами сидели в одном классе. А теперь, когда меня там нет, она вообще может прийти к выводу, что у нас мало чего общего. И почему мама с папой решили, что меня вот так просто можно выдернуть из единственной школы, в которой я училась 10 лет, и бросить в холодную и враждебную среду, где все придется начинать с нуля. Но почему? Только потому, что туда ходит Джордж Клуни, а значит, это точно самая крутая школа Джакарты. Нечестно. Почему я должна страдать из-за амбиций своих родителей? Теперь я так расстроена, что у меня нет сил отвечать на сообщения. Да и в чем смысл? Они молчат уже час. Касси наверняка на внеклассных занятиях. Она играет на виолончели в школьном оркестре. Шарлотт вообще спит, небось. Уронив телефон на колени, я прислоняюсь головой к окну. Стоит мне перешагнуть через порог дома, как мама тут же кидается ко мне. «Кики!» — восклицает она, вцепившись в меня и таща через всю гостиную на кухню. «Я купила твой любимый чизкейк с убе и латте на овсяном молоке. Знаю, ты их обожаешь. Иди сюда, расскажи, как день прошел. Глядя на нее, я чувствую, как весь этот отвратительный день обрушивается на мои плечи. А вместе с ним вспыхивает злость. подобно раздутым углям. Хреново он прошел. Ненавижу эту школу. Все еще не понимаю, зачем мне надо было переводиться из Миньянга. Хотя нет, понимаю, потому что ты хочешь, чтобы я, как ты, вечно пыталась подняться в обществе. Улыбка на мамином лице застывает. Я чувствую укол вины, но ее тут же заглушает злость, потому что я все правильно сказала. Мама делает глубокий вдох. Я вижу, как она пытается справиться с собой. Ее бесит, когда я спорю. Обычно после этого мне напоминают, что я стала слишком уж западной. Но она справляется со своими эмоциями и снова выдавливает улыбку. «Да ну, уверена, это просто нервы в первый день. Чтобы тебя да запугали другие дети? Да никогда. Я тебя знаю, ты прекрасно приспособишься». Не уверена, что хочу к ним приспосабливаться. Уголки ее губ опускаются. «Кики», — вздыхает она. «Но я не могу сейчас с ней разговаривать. Во мне бурлит столько ненависти. Пульс эхом отдается в голове непрерывным и ритмичным. Она виновата, это все она виновата. Черт подери, меня обозвали чумной. Кто так себя ведет вообще? Я в душ, перебиваю я». И тут же чувство вины заставляет добавить. «Но спасибо за латте и чизкейк». Я взлетаю вверх по лестнице, прежде чем мама успевает возразить. И с облегчением выдыхаю, оказавшись в своей комнате. Уверена, мама нажалуется папе, и потом они оба отчитают меня за то, что я не уважаю старших. Бла-бла-бла. В этот момент звякает телефон. Это звук Дискорда, и от него я мгновенно подскакиваю и лезу в карман. Дрожжебой. Ну как первый день в школе? Выжил? Внезапно я понимаю, что имеют в виду, говоря, что открылось второе дыхание, потому что дышать и правда резко стало легче. Улыбнувшись, я пишу ответ. Чувачел 10. Новая школа высосала из меня всю душу. И теперь я валяюсь у себя на полу. Дрожжебой. Ха-ха-ха, чего там такого ужасного? Чувачел 10. С чего начать? Ну, например, с того, что в моем классе учится один козел, который ужасно мизогинит. Пауза. Чуть было не написала, что он этот сексизм направил на меня. Но это бы меня спалило. Чувачел 10. В классе новенькая есть, так он ее чумной обозвал. Дрожжебой. Серьезно? Чувачел 10. Скажи, я ведь прав? Это дохрена грубо. Дрожжебой. Прав, я бы его на место поставил. А она что? Чувачел 10. Послала его, по сути. Сказала, мол, в следующий раз, когда захочешь высказаться, имей смелость оскорбить меня в лицо. Дрожжебой. Окей, я влюблен. Я резко убираю руки с клавиатуры и смотрю на экран. Лицо начинает покалывать. Ненавижу это чувство. Самой противно. Буквально рассказываю лучшему онлайн-другу о себе в третьем лице. Ну не жуть ли? А что еще тут делать? После всего, что произошло, мне невыносимо хотелось поговорить об этом с дрожжебоем. Даже сильнее, чем с нашим чатом в WhatsApp. Может, мне просто хотелось убедиться, что он не отреагирует, как те парни. Что скажут Касси и Шарлот, я и так знаю. Взорвутся возмущенными воплями, да как они смеют так обращаться с нашей королевой? Чувачел 10. Ахах, симп. Дрожжебой. Просто говорю, что она звучит круто. А что сама школа? Чувачел 10. Блин, строгая капец. Учителей, например, надо звать учитель. Они там мисс Чан или типа того. Дрожжебой. Ну, это у нас тоже так. Чувачел 10. И ни одной укороченной юбки, прикинь? Дрожжебой. Чё-то стрёмно как-то. Зачем тебе укороченные юбки? Блин, совсем забыла, что я типа парень. Да, от пацана комментарий про юбки звучит отвратительно. Впрочем, Джонас бы точно мог что-то такое сказать. Фигово. Чувачел 10. Да, я не в том смысле. Просто, как сказать, странно видеть, что никто не сопротивляется форме. В моей старой школе мы все постоянно с ней экспериментировали. Дрожжебой. Это да, в моей школе тоже суперстрогие правила по форме. Когда мы перешли в 7 класс, кто-то из нас бунтовал, но к 11-му все уже привыкли. Чувачел 10. А, да, и прикинь, Нам приходится кланяться учителям и старостам, когда мы мимо них в коридоре проходим. А в начале урока староста командует нам встать, и мы встаем. И он говорит нам поздороваться с учителем, и мы кланяемся и здороваемся. А потом урок кончается, и все опять по новой. Класс, встать! Поблагодарите учителя! Дрожжебой, ты сейчас прямо мою школу описал. Только у нас старосты говорят: пожалуйста, поприветствуйте учителя. Чувачел 10. Серьезно? И вам всем норм? Дрожжебой. Ну да, а почему нет? Чувачел 10. Но оно же типа... Я снова делаю паузу и перевожу дыхание, пытаясь подобрать правильные слова к тому, как я себя по этому поводу чувствую. Чувачел 10. Я думал, такое только в подростковых антиутопиях бывает, короче. Дрожжебой. Лол, ну да, бро. Если тебя это утешит, нас не сортируют по факультетам или дистриктам. Чувачел 10. Уверен? Это я пишу уже с улыбкой. Только дрожжебой может сделать ультрастрогую школьную систему чем-то нормальным. Чувачел 10. У вас там все школы в Сингапуре такие жесткие, или только твоя? Дрожжебой. Два знака вопроса. Хмурюсь. Я что-то не так сказала? Чувачел 10. Я что-то не то сказал? Дрожжебой. При чем тут Сингапур? Мне откуда знать? Чувачел 10. А ты разве не оттуда? У тебя в местоположении написано SG. Дрожжебой. А, локация просто так выставилась, потому что я игру качал, когда был у мамы в гостях на каникулах. А так-то я в Индо живу. Стоп, что? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я рук не чувствую, пытаясь напечатать ответ. Даже не понимаю до конца, что пишу, пока не нажимаю «Отправить». Чувачел 10. Кул, а что за школа? Дрожжебой. Синфа, а что? Какого, простите, черта? Я, кажется, вечность сижу, замерев и глядя на экран с отвисшей челюстью. Пальцы зависли над клавишами, не шевелясь. Дыхание в горле сперло. Мысли словно взбили миксером и отправили летать по моей бедной черепушке, как обломки астероидов, сталкивающиеся друг с другом и взрывающиеся в пыль. Дрожжебой. Ты тут? Играть-то будем? Очень хочу сегодня на Сельмерово ущелье сходить. Почему-то именно упоминание Сельмерово ущелья выводит меня из ступора достаточно, чтобы пальцы снова забегали по экрану. Чувачел 10. Сорян, не могу. Домашки гора. Из школы. Боги, ну разумеется, домашка у меня из школы. Откуда ей еще у меня быть? Закрываю приложение, чтобы не ляпнуть еще какую-нибудь тупость или не спалиться. А потом откидываюсь на спинку стула и выдаю, ну, очень долгий вздох. Мать моя, что это сейчас было? Пытаюсь догнать собственные мысли. Итак, дрожжебой учится в синфе. За одной только этой мыслью в мой мозг врывается 1000 маленьких мыслят. И все они фальцетом орут: «О мой бог, что?» Ну все, вот оно. Вот так я и помру. Мое сердце взберется по ребрам и пищеводу, застрянет в башке и лопнет. Ну, конечно, конечно, дрожжебой учится в синфе, где я теперь самый главный лузер всея лузеров. И теперь он точно просечет, что я чувачел 10, и все это время ему врала. Потом приходит новая мысль. Я точно знаю как минимум одного человека в синфе, который играет в героев фронта. Джонас. Гадость какая! Фу, фу, фу! А что, если дрожжебой? Это он и есть! Боже, какой бардак! И у меня ноль идей, как все это исправлять. Безнадежно. Нужна помощь. Сама я даже осознать масштабы не могу. Кинувшись к телефону, я пишу сообщение Кассе. «Сос!» Она отвечает почти моментально. «Встретимся в Кейкхо?» Несмотря на то, что в моей голове все взлетает на воздух, это вызывает у меня улыбку. Почти все становится лучше после торта из Кейкхо и возможности проораться в лучшую подружку. Папа говорит, что раньше культура еды в Джакарте была довольно-таки скучная. Сплошная традиционная кухня Китая и Индонезии. Это не в смысле, что у Китая и Индонезии невкусная еда. но разнообразия не хватало. То там, то сям попадались маленькие итальянские и французские ресторанчики, но о них мало кто знал, а цены там были заоблачные. Когда я была маленькой, мама с папой водили меня только в китайские рестораны. Но в последние несколько лет индонезийцы, отучившиеся за рубежом, стали возвращаться и открывать новые места. И вот внезапно еда Джакарты заиграла новыми красками. Сначала была стадия, где все с чем-то смешивалось. Кухня была итальянско-японской, индонезийско-вьетнамской, китайско-индийской, корейско-американской и так далее. Потом была стадия кафе, где, куда ни плюнь, можно было попасть в красочный закуток, хвастающийся местным эксклюзивным кофе. Теперь у нас стадия тортов. Все предыдущие стадии мне тоже нравились, но тортики радуют особенно. Кроме еды в Джакарте особо делать нечего, так что владельцы ресторанов тратят несметное количество денег, чтобы их заведения были самыми красивыми, и в них можно было сидеть часами. Вот взять тот же Кейк Хо, например. Он выглядит как мечта Вилли Вонки. Если бы Вилли Вонка был французом и имел вкус. Ну хорошо, то есть не совсем как мечта Вилли Вонки. Стены здесь покрашены в насыщенный зеленый. Повсюду пестрят нежно-розовые пионы. А стеллажи заставлены аккуратными рядами книг с пастельными корешками. А уж торты! Гигантские башни, обмазанные жирным кремом, гордо выставленные в стеклянных витринах. Словно бы даже слишком красивые и величественные, чтобы их есть. В каждом по меньшей мере 8 толстых слоев. И мы с Касси частенько приходили сюда сразу из школы, делили кусок на двоих и еще уносили домой остатки. Колокольчик над дверью звякает, оповещая о моем приходе. И Тесса, владелица кафе, поднимает взгляд от прилавка. При виде меня она тут же улыбается, а затем удивленно наклоняет голову на бок, когда не видит никого за мной. «А Касси где? Вы обычно вместе приходите?» Горло немного сжимает. Знаю, глупо так ломаться от простого вопроса. У меня был тяжелый день. «А, Касси скоро подойдет». Кажется, Тесса что-то улавливает в моем голосе, потому что выражение ее лица смягчается, а в глазах вспыхивает понимание. «Садись. Напиток, как обычно?» Мое, как обычно, это то, что Касси любовно прозвала позором всея Индонезии. То есть холодный латте, но в нем только половина эспрессо. Ни одно уважающее себя индонезийское кафе не подает кофе без кофеина. А я потом всю ночь уснуть не могу, если пью его после обеда. Так что в качестве компромисса я беру в два раза меньше кофе. Ага, Касси тоже, как обычно, пожалуйста. И нам кусочек. Замешкавшись, я смотрю на витрину. Все классические вкусы уже здесь. Морковный торт, красный бархат, немецкий шоколад, настарная крошка. Настар — это такое индонезийское печенье с начинкой из густого ананасового джема. И кокосовый пандан. Сегодня к ним присоединился огромный торт темно-фиолетового цвета. «Японский уби», — говорит Тесса, проследив за моим взглядом. С глазурью из пальмового сахара. О, да, вот его. И, конечно же, стоило мне это сказать, как я понимаю, что мой желудок все еще завязан узлом, и аппетита у меня толком нет. Даже когда речь идет о волшебных тортах Тессы. Ну и ладно, никто не мешает мне хотя бы попытаться заесть горе сладостями. Так точно, уже несу. Касси является сразу после наших напитков и абсурдно огромного куска торта. И я тут же вскакиваю со стула, чтобы ее обнять. «Ой-ой, поняла, ситуация чрезвычайная. Боже, прошу, скажи мне, что ты не умираешь или еще чего?» У нее буквально наворачиваются слезы. «Нет, господи, нет, ничего такого!» «Супер, теперь чувствую себя ужасно, что так ее напугала. Просто... дружебой. Ась?» Секунду Касси выглядит озадаченной, но потом ее озаряет. «О нет, у тебя что, закваска померла?» «Закваска? Теперь уже я ничего не понимаю». «Ну, та закваска дрожжевая, помнишь? Которую мы все делали во время пандемии. Только твоя так долго прожила». «Ну вот, не хочу, чтобы Франсин умирала». «А, да, нет, Франсин в порядке, я думаю». Справедливости ради, Франсин наверняка на последнем издыхании. «Мне-то откуда знать? Я пару месяцев назад забросила ее в морозилку и напрочь забыла. Я не про тесто, я про дрожжебоя». «Дрожит боя?» Кася настороженно смотрит на меня. «Это что, какая-то странная позиция для секса, которую ты нашла на Реддите?» «Боже, извращенка! Нет, дрожжебой мой онлайн-друг, помнишь? Из Героев фронта». «А, да, точно. Тот челик, с которым вы болтаете уже год, что ли? Который парнем тебя считает? Ты же в курсе, что он наверняка 50-летний мужик, живущий в подвале своей мамочки где-нибудь в Арканзасе, да?» Шарлотт с Касси любят шутить, что мой онлайн-друг — это какой-нибудь престарелый извращенец, притворяющийся подростком. Ну, один плюс. По крайней мере, теперь я докажу им обратное. «Да нет, он настоящий мальчик». Глаза Касси лезут на лоб. «О, ты наконец-то добыла его фотку?» «Ес!» «Боже, он хоть горяч?» «Нет». «Оу». Она обмякает. «Ну да, следовало догадаться, что геймер горячим не будет. Без обид. Девчонки-геймеры, они типа аж обжигают. А вот парни — такси». Не могу не засмеяться, потому что тут она до ужаса права. «Да не знаю я, как он выглядит». «Тогда откуда ты знаешь, что он не 50-летний мужик?» «Потому что...» Я делаю глубокий вдох. Пришло время для самых невезучих новостей всего года. Он 11-классник, как и мы. Учится в Синфе. У Касси отваливается челюсть. «Стой, погодь!» Озвучив, наконец, свои вести, я устало откидываюсь на спинку стула. Даже вслух это звучит абсурдно. Ну разве бывает такое вообще? Касси почти закрывает рот, потом открывает, потом совсем закрывает. Открывает опять. «Но...» — лепечет она. «Ага, вот и я о том же. Как же я рада, что не одна я тут ошарашена». «Чёрт!» — шепчет Касси. А потом внезапно начинает хихикать. Хихиканье перерастает в смех, а затем в полноценный хохот. И я присоединяюсь к ней, потому что... Ну а что тут еще делать, кроме как смеяться и плакать? «Блин, ты серьезно?» Я киваю, и мы обе опять сгибаемся от хохота. «Боже, боже!» — взвизгивает она. «Погоди, но... Боже, и кто он?» «Да не знаю я!» — со стоном выдаю я. «Кто угодно, синфа огромная. Там типа по 300 учеников на параллель». Касси снова смеется. «И что делать будешь? Он же думает, что ты парень!» «Сама знаю, не напоминай. Каждый раз говорю с ним и вспоминаю, что мой онлайн-друг считает меня пацаном». Смех Касси угасает в грустную улыбку. «О, онлайн-друг, как это мило! Что-то в духе нулевых. Как тот древний фильм с Мэг Райан, который наши мамы постоянно смотрят. Ну нет, на вам письмо это совсем не похоже». «Да ну, а в чем разница?» Касси наклоняет голову на бок, и я отвечаю ей прищуром. «Ну, начнем с того, что мы с Дрожжебоем хоть чем-то вместе занимаемся, а не просто письма друг другу пишем». «Ах, да!» Касси картинно хлопает себя по лбу. «Прости, как я могла забыть, что вы вместе гоняете в стрелялку? Пара года!» Прожигаю ее взглядом. «Какая разница? Суть не в этом. Делать-то мне что? Мы в одной школе, на одной параллели!» Повторяю я на случай, если она не осознала масштабы катастрофы. Касси кивает. «Ага, ну да. Так, смотри, а вот что тебе надо сделать. Готова?» Я наклоняюсь вперед, готовая внимать ее плану. Касси делает глубокий вдох. «Ничего!» Моргаю. «Ничего?» «Ничего. Он не знает, кто ты. Ты говорила ему, что учишься в Синфе?» Мне требуется минута на раздумье. Вроде название не упоминала, нет. Только сказала, что это одна из самых больших китайских школ в Индонезии. Он мог и догадаться. «Слушай, да здесь китайских школ хоть лопатой греби. Хуайянг, Наньянг, ACS, SIC, высшая национальная, ЦУЧИ. Вот да, ЦУЧИ, наверное, самая большая. А может, ACS. Он наверняка подумал о какой-то из них». Я медленно киваю, переваривая сказанное. Пусть Кассия отнеслась к проблеме легкомысленно, в ее словах есть логика. «Хорошо, о том, что я в Синфе, Дрожжебой не знает. А если он решит встретиться с чувачелом?» «Кто такой чува...» «Боже, это что, твой ник? Серьезно?» Кассия расплывается в улыбке. «Ну, я хотела прикинуться парнем, так что...» «Так что ты выбрала самый стереотипно-пацанский ник в истории?» «Хотя справедливо. Никогда бы не подумала, что под ником Чувачел скрывается девушка». Усмешка Касси говорит мне, что я молодец. «Итак, допустим, он приглашает Чувачела пересечься. Можно просто признаться? Хотя нет, проехали, слишком рискованно. Ладно, тогда два варианта. Первый. Придумай отмазку, как нормальный человек. Что-то вроде «не могу, я интроверт, у меня истерика при виде других людей». Второй. Отправь какого-нибудь парня притвориться чувачелом. Ага, да, потому что будет так просто найти кого-то, кто притворится чувачелом. Еще как. Можем моего брата попросить, он за бесценок сделает. И он тоже играет, так что не проколется. Я качаю головой. Мне и так стыдно, что Дрожжебой думает, будто я парень. Не хочется заводить этот обман еще дальше. Ну, тогда просто придумывай отмазку за отмазкой. Отравился, потому что мы живем в Джакарте, и тут кто-то травится каждый месяц. В твоей суперстрогой китайской школе скоро экзамены. У тебя предки звери, и никуда тебя из дома не выпускают. Есть миллион причин, чтобы не встречаться с онлайн-друзьями. Касси кажется довольна собой. И я понимаю, почему. Отмазки и правда хороши. Когда я слушаю ее, мне начинает казаться, что все получится, и что присутствие Дрожжебоя — это не такая уж большая проблема. Но ночью я лежу в кровати и пялюсь в потолок, чувствуя, как угасает моя уверенность, вновь сменяясь страхом. Что будет, если Дрожжебой узнает правду?